кромешной гулкой тьме слышались шорохи, дыхание, сопение. Иногда, подобно взрыву петарды, оглушительно бухал кашель, метался беспорядочным эхом, дробясь и отражаясь от стен штольни, и, наткнувшись вдали на преграду, возвращался не то медвежьим ревом, не то дьявольским хохотом. Где-то внизу журчал ручей. Промерзлые стены штольни, потея, сочились непригодной для питья водой. Бугристые, как жабья кожа, малахитоподобные натеки жирно блестели в красноватых отблесках едва тлеющего костерка. Давно подошли к концу взятые сверху дрова, а едва оттаившие стены и своды все еще не поддавались морозу, особенно здесь, вдали от центрального ствола. Эта штольня была пробита ниже уровня вечной мерзлоты. Несколько человек дремали, закутавшись в шкуры. Впрочем, давно надоело это занятие. «Третьи сутки пошли», — напомнил Гриша Малинин гундосом от насморка голосом. «И ничего». «Вторые», — сейчас же поправил Гойко. «Часов 25-26, не больше». «С чего ты взял?» — строптиво оспорил Гриша. «Может, у тебя и часы имеются?» «Есть, внутри. И если они говорят мне, что с момента ноль прошло чуть больше суток, значит, больше суток. И точка». «Я не о том говорю», — сказал Гриша и шумно высморкался. «Пусть с момента ноль прошли сутки, мне-то что? Я о том, что мы здесь сидим уже двое суток с лишним, а наверху хоть бы хны». «Дядя Лев, а такое может быть, что наверху уже шарахнуло, а мы здесь ничего не заметили, а?» «Может, в одном случае, если нас уже нет», — сказал дядя Лёва. «Ты еще есть или нам только кажется?» Приняв шутку, Гриша дурашливо ощупал себя. «Вроде есть, наличествую». «Ну тогда делай вывод. Наверху тихо. За всю землю не скажу, но над нами точно штиль. Даже удивительно». На какое-то время наступила тишина. Стало слышно, как затопленный шурф откуда-то сверху с методичностью метронома падают тяжелые капли. Кто-то сейчас же закряхтел и шумно задвигался, заглушая надоевшую капель. Кап, кап. Пусть не по обритой макушке, как у китайцев, но все равно пытка. «Дядя Лёва, а мы в календаре не сбились?» Задвигались, заворочились все, даже те, кто дремал. Тема была изжеванная вдоль и поперек, но все еще благодатная. Часов, само собой, ни у кого не было, на что они каторжникам. Естественно, дядя Лёва считал дни, отмечая каждый прошедший зарубкой на палке. Правда, та палка по недосмотру попала в костер, и хотя Лев Лошезин, задав взбучку виновному, сейчас же восстановил хронологию по памяти, но чем дальше, тем больше он мучился сомнениями. Точен ли был его счет? Мнительность отравляла жизнь. Была и еще одна причина для сомнений. В последних числах декабря, когда в полдень небо на юге только светлело на полчаса-час, а солнце так и не показывалось, стояла редкостно ненастная погода. Долго ли сбиться в счете дней тому, кто целыми сутками храпит в землянке подовой пурги, как барсук в норе, да расплюнуть? Кто-то, кажется, это был Перепреев, хотел было изложить свои взгляды на хронологию, даже набрал в грудь воздуху, но сейчас же начал шумно чесаться, постановая и тихонько подвывая от наслаждения. «Больше, чем на сутки, мы сбиться не могли», — авторитетно заявил дядя Лёва, отбросив сомнения. «Все вероятные сроки уже прошли». «Ну и что дальше?» — прогнусавил Малинин и попытался безуспешно прочистить носоглотку. А может, все уже началось, только до нас еще не докатилось?» «Это еще когда считали», — возразил Лошезин. «Земля должна была натолкнуться на барьер точкой, которая лежит в Тихом океане, немножко севернее Гавайских островов». Ну а дальше дело было понятное. Уничтожение всего и вся по окружности сферы, которая расширяется все время. От начала и до конца процесса примерно 11 минут. Он вздохнул. «Темный ты, Гриша, темный. Тогда какого черта мы тут сидим в сырости? Я квакать скоро начну». «Хочешь наверх слазить? Ну давай, пожалуйста. Разведаешь обстановку и назад вернешься. Ну?» «Я, собственно, что, страшно? Ну иди, иди. Ты самый молодой, тебе и лезть. Одна нога здесь, другая там. Пошел». «Дядь Лев, ты серьезно, что ли?» «Да!» – рявкнул Лошезин. «Ты здесь еще?» Гриша тяжело вздохнул. поднялся на ноги, пробормотал «ну ладно» и нехотя двинулся вдоль штольни. Какое-то время его сутулая спина еще маячила, медленно растворяясь во мраке. Потом она растворилась окончательно, а вскоре не стало слышно и его шагов. И снова отвратительным метрономом зазвучала сводящая с ума капель. Кап. Кап. Дядя Лёва сдержанно зарычал. Гойко Кирибеевич натужно закашлялся, перебивая акустическую пытку. Прон Халтюбкин молча подбросил в костерок щепку и, пристроившись на корточках, стал греть руки. Ждали долго. Наружу выберешься не скоро. Глубоко забрались, чуть выше воды, затопившей нижние штольни. Будь шахта действующей, сохранись в исправности подъемник, проблем бы не было никаких. А так только в кромешной тьме по скобам аварийного лаза. 70 сантиметров диаметр. Если лезешь с мешком или каким-либо другим грузом, приходится подвязывать его снизу, и он мотается, как маятник. Зато не так просто разбиться в лепешку, если вывернется шаткая скоба. Тому, кто настороже, даже и не альпинисту, заклиниться в лазе ничего не стоит. А когда Гриша все-таки вернулся, запыхавшийся, глаза шалые, сразу 6 ртов выдохнули слаженным хором. Ну, пламя в костерке уже почти погасло, тускло рдели угли, подергиваясь пеплом. Молча присев на корточки, Гриша дунул в костровище и поместил над ним мокрые черные ладони, не иначе здорово зазяб, хватаясь за промерзшие скобы. А еще совершенно явно хотел чуть-чуть поторжествовать. В кои-то веки выпадает такое счастье самому младшему. «А по шее?» – спросил, придвигаясь Гойко. «Успеешь?» – остановил его дядя Лёва. «Гриш, ты отогрелся?» «Ну, Гришенька, ты молодец, мы у тебя все в долгу и о том не забудем. Если ты, конечно, не будешь изображать, что у тебя язык примерз. Ну?» «Ну чего тут «ну»?» – пробубнил Гриша и попытался сурово насупиться, но предательская улыбка сейчас же полезла ему на лицо. «Хорошо там. Прямо весна. Солнышко светит, снег сверкает. Птичка какая-то чирикала. И никакой аннигиляции». Кто-то неуверенно взгоготнул. Прочие шумно задвигались, и даже те, кто, убивая время, пытался дремать, бросили это занятие. «Уверен. А ты до верха долез точно?» «Обижаешь, начальница». «А какого, спрашивается, мы здесь сидим? Что, высидим?» «Ха! Так что, вылезаем, что ли? А то! Самое время, пока никого радикулитом не скрючило. А мясо? Копчушки наши как же? Бросим, что ли? Я тебе брошу, умный, больно. Наверх подымем, частями». «Сам ты умный. Я к тому говорю, что часть мяса можно здесь пока оставить. Естественный холодильник. И зверья никакого нет, даже мышей нету». «Хм, разве что хозяйка медной ямы», – хихикнул начитанный Гриша. Никто даже не спросил, что он имел в виду. Толкаясь, торопливо разобрали наполненные копченым мясом мешки из шкур наверх. Неуверенная, но уже шалая радость владела всеми. Так бывает, когда приговоренный видит с эшафота скачущего во весь опор гонца. Не везет ли тот положительный ответ на прошение о помиловании? Ведь бывает же такое. Да, да. Чудеса и впрямь иногда случаются. Яростно сопя карабкались по скобам вверх, словно на телебашню. Ругались, злобно пихали уставших, вздумавших передохнуть. А выбравшись, повалились на наст, задохнулись от свежего воздуха и зажмурились от искристого сияния снега. Теплый шарик солнца висел над мохнатыми елями в пронзительной синеве. Осели сугробы, затвердел наст. К полярному кругу подкрадывалась весна. Самая обыкновенная, естественная. Не пылали леса, не горело адским огнем небо, да и земля не тряслась под ногами. И ведь не врали уши. В лесу в самом деле щебетала какая-то птаха. «Значит, отбились бабы», – хрипло констатировал Гойко. Он отдышался первым, но все еще не торопился подняться на ноги, так и сидел на снегу, очумело крутил головой и оглядывал пейзаж с незнакомым прежде умилением во взоре. Ну и ну, не ожидал. С ним согласились, но больше кивками и междометиями. Разговаривать еще не могли. Дышали, стонали, исходили слюной, мычали и отплевывались. Гриша Малинин, который выкарабкался на поверхность во второй раз, лежал ничком и алчно грыз снег. И прошло немало времени, прежде чем возник и был сказан естественный вопрос. А дальше что? «Ты насчет чего?» – спросил дядя Лёва. «Насчет всего». «Ну, дальше мы, по-моему, будем жить. Есть такое мнение. Тебе этого мало? Мне пока что в самый раз. А остальное мелочи». «А я как раз о мелочах. В лагерь вернемся или как? Дальше-то что? Решать же надо. Так что ли останемся здесь жить? Помрем. Весну и лето еще продержимся, потом привет. Патроны кончатся и подыхай после с голоду, так? Ничего себе мелочи». «А что, есть предложение?» – с любопытством спросил Лошезин. «Пока нет. Есть только одно предложение. Подумать и решить. Оставаться жить в этих краях нельзя. Кто как, а я пас. Уходить нам надо». «А куда уходить?» – спросил Гойко. «В цивилизацию? К бабам? Мы вне закона, ты что, забыл? Каяться приползешь? Ну давай, они примут. Авось и до ближайшей стенки дойти помогут». Кто-то поддакнул. На периферии лежбища словесно оскорбили первоматерь. Гриша Малинин, который уже давно перевернулся с живота на спину и сладко жмурился от солнца, как переживший зиму драный кот, подал голос в том смысле, что добровольно сдавшихся могут и помиловать. Не амнистировать, нет, конечно, но хотя бы не взять сразу к ногтю. Очень вероятно, что рабочая сила поднимется в цене. Если договориться между собой и на допросах дружно валить убийство лагерных охранниц на умерших, то... «А я в лагерь больше не пойду», – отрезал Гойко. «Так и совсем плохо было?» – спросил простуженным дисконтом молчавший прежде Абрам Вайсберт. «Разве ж ты там работал больше, чем здесь?» «Допустим, нет. Я и обедал-то там каждый день, и ужинал. Ну и что? Сказано, что я не вернусь. Лучше сдохну». «Прямо здесь?» «Что?» «А, нет. Это верно, что выбираться отсюда надо. Поближе к людям, подальше от медведей. Если уж и жить в лесу, то гораздо южнее. А можно и не в лесу. Мало ли всяких бродит». «Так кто нелегалы?» – возразил кто-то, не подумав. «Их ловят. А мы что, легалы? Поймают, шлепнут за милую душу. Значит, надо, чтобы не поймали, вот и все». «В городе?» Гойко помедлил, пошевелил губами. «Можно и в городе», — сказал он наконец, — «только это не лучший вариант. Это жить вроде как крыса. Дождешься или дуста, или фокстерьера. А как насчет гор где-нибудь на юге? Кавказ или Алтай? Оборудуем в горах базу и не одну, и будем, когда надо, спускаться на равнину. Набеги, что ли, устраивать? А почему нет? Достанем настоящее оружие и не будем очень уж там наглеть. Проживем». «Ты до Алтая таки доберись сначала», – посоветовал Вайсберт. «Ты сначала отсюда выберись». «А по реке, когда вскроется», – подал голос Гриша и тотчас сам себе возразил. «Нет, не то. Против течения, да там еще и пороги. Пупки надорвем, а не выгребем». «Пешком по тайге, мужики», – сказал Прунхалтюбкин. «И уходить надо, чем скорее, тем лучше, пока еще нас держит. Завтра, а то прямо и сегодня. Мясо на волокуши, а снег растает, мы же ни в какую не пройдем. Тогда уж придется лето ждать, да и летом, наверное, в болотах потопнем. Места здесь неприветливые». «Хорошо, пойдем, так до снеготая не одолеем верст 500. Дальше легче будет. Может, поселок какой-нибудь встретим, транспортом разживемся. Или лесника. В такой глухомане все лесники и эксмены. Неужто заложат, а? Ты еще сомневаешься? Конечно, заложит. Шлепнуть его сразу». «Ну, шлепнем, если надо будет. А уходить надо. Хрен ли мы здесь высидим?» В диспут вступали все новые голоса. Лошезин отмалчивался, но внимательно слушал. Насчет дальней перспективы каждый имел свое собственное суждение, а некоторые даже по два. Но, по крайней мере, большинство говорили, что надо уходить из этих мест. Это уже хорошо. Значит, можно не делить еду, снаряжение и оружие, а просто поставить несогласных перед фактом. Или ты идешь со всеми, подчиняясь большинству, или остаешься голым и долой компромиссы. «Дядь Лёва, а ты что скажешь?» – спросил Гриша, когда все немного поуспокоились. С точки зрения Льва Лошезина вопрос прозвучал немножко рано. Вожак не по силе, не по избранию, а просто потому, что не нашлось иных явных лидеров, он предпочел бы оставить за собой последнее слово. «Уходить», – сказал он, как вбил гвоздь. «Сегодня же. И налегке уходить». «Без волокуш?» – встрепенулся Халтюбкин, явив обликом сильно озадаченного гнома. «А мясо что накоптили? Куда?» «Бросить». Кто-то досадливо крякнул. Кто-то, скинув меховой колпак, шумно чесал в затылке. «Дядя Лёва, я не понял», – качая головой, сознался Гриша. «Ты бы объяснил, а?» «Пожалуйста. Шахту видишь? Здесь шла добыча руды. Как, по-твоему, отсюда руду вывозили?» «По реке». «Гриш, а ты на берегу видел хоть что-нибудь, что напоминало бы, ну, хоть немножко причалы? Видел или нет?» «Нет, не видел». «Ну, тогда по дороге, вон по той, которая заросла». Лошезин поощрил Гришу кивком и улыбкой. «Хорошо мыслишь, дальше валяй. По дороге, которая куда ведет-то? В пределах 1000 километров здесь нет ни одной железнодорожной ветки. Такое расстояние для рудовозов до погрунтовки – это несерьезно». «Ну, значит, к другой реке. А смысл?» «Ну, может, наша река в низовьях непроходимая для барж. Перекаты какие-нибудь там, что ли?» «Это у тебя в голове перекаты. Еще варианты есть? Отвали». «Ну, извини, извини». «Нет, я серьезно. Дана задача. Заброшенный в приполярной тайге медный рудник. Есть законный вопрос. Как отсюда руду вывозили?» «Ну и как, по-твоему?» – по-петушиному воскликнул Гриша. «По дороге. Но только не до железнодорожной ветки, а до обогатительного комбината. Всего несколько километров. Есть такие мини-комбинаты, они перебрасываются по воздуху и монтируют их прямо на месте. Они же обогащают руду до такой кондиции, что ее становится рентабельно перевозить воздушным транспортом, грузовыми дирижаблями. Выработанная жилка была дохленькая, поэтому здесь не было нужды строить что-нибудь фундаментальное. Забросили несколькими рейсами оборудование и рабочую силу, развернулись, за несколько лет пенки сняли и... адью. Давно проверенные, довольно выгодные технологии, если учесть мировые цены на медь. По всему миру не осталось крупных месторождений меди. В ход идет всякая мелочь, которой 100 лет назад еще брезговали. Несколько секунд все молчали, усваивали информацию. Затем насупились, и кое-кто грозно заворочился. «Это надо понимать так, что поблизости от нас полно всякой техногенной дряни?» – хрипло и мрачно спросил Гойко. «А ты знал и что, молчал?» «Не передергивай», – осадил его дядя Лёва. «Я только предполагал». «Улавливаешь разницу между знанием и предположением?» «А показать тебе разницу между побоями и оскорблением действием?» «Отложи до лучших времен». Только олимпийское спокойствие дяди Лёвы и уберегло его от расправы. Поворочились, покряхтели, покрутили головами, мол, вот ведь змей-то какой. И никто не решился первым поднять кулак. Гойко только свирепо сплюнул на снег. «Я рассказывал только о том, что я предполагал». Степенно и как бы не без сдержанного удовольствия продолжал Лев Лошезин. «Ты еще не знаешь, на что я надеялся». «На авось, как всегда». «Не совсем. Я надеялся на то, что комбинат давно снят и место подчищено. Так что аннигилировать могли разве что какие-нибудь остатки свай. А теперь я надеюсь на совсем другое. На то, что комбинат остался на месте». Гойко фыркнул. «А какой смысл его оставлять, если шахту забросили? А если шахта не одна? Если поблизости есть еще несколько, причем некоторые из них еще действуют. Тебе такое в голову не приходило? Ты знаешь что-то или гадаешь опять?» «Скажем так, я предполагаю. Разве мы разведали, куда эта грунтовка идет? Прошли по ней километра полтора, вернулись, потому что снегопад начался. Что там дальше, мы не знаем, а знать должны. Ну так сбегай, да и узнай. Идти должны все, и сейчас же, — тихо сказал Лошезин. Чего? Сам иди. Если комбинат существует, мы угоним грузовой дирижабль, — продолжал дядя Лёва, как бы не слыша его слов. Я понятия не имею, какой там был план эвакуации, но знаю одно. Комбинат на этот момент пустой. Насчет эксменов не знаю, но баб там точно нет. Они в каком-нибудь убежище сидят. Первоматерь знает, где это убежище находится. Вывезены они. И, по-моему, ждать, когда они вернутся, смысла нет. Верно? Верно! – крикнул Гриша. До него дошло первым, и он глядел на дядю Лёву влюбленными глазами. Дядя Лёва – это о-о-о! Это голова, это мыслитель. Недаром он знавал самого Тима Молнию, и даже, как он утверждает, был его прямым начальником. Врет, наверное, но ведь почти во всяком вранье есть хотя бы немножко правды. Подобно тому, как в местной руде содержится какое-то количество меди. В руде, которую вывозили отсюда, на большом дирижабле. В мгновенном видении мечте, сроду прежде не летавший по воздуху, Гриша Малинин вдруг увидел себя вознесшимся высоко-высоко над тайгой, и выше его была только пухлая серебристая туша, которая нависла над прочной и легкой гондолой, и на ее боку сверкало солнце, а внизу по сопкам и болотинам ползла колоссальная тень воздушного левиафана. Гриша даже зажмурился, захватило дух. Вот это замахнулся дядя Лёва. «А ведь так и надо», — мелькнула мысль. «Только так. Судьба, говорят, любит дерзких. Ну, положим, это спорный постулат, зато доподлинно известно, что робких она точно не любит. Да и есть ли за что их любить?» Двое суток спустя, уже привычно наблюдая из иллюминатора гондолы, важно ползущую по тайге колоссальную тень, угнанного без особого труда дирижабля, Гриша пришел к выводу, а и не за что. А впрочем, робкий не побежал бы из лагеря и вполне возможно был бы сейчас жив, вылечен, вымыт и даже накормлен чем-нибудь поаппетитнее надоевшего до рвотных позывов копченого мяса. Или наоборот, мертв за ненадобностью. И даже захоронен, а то и кремирован как элемент цивилизации, и потенциальный аннигиляционный материал.